Глава 7. Как Лондон, в кавычках, помогал СССР в борьбе с Гитлером. Эпиграф. Надо сказать, что некоторые круги усматривали врага скорее в Сталине, чем в Гитлере. Они были больше озабочены тем, как нанести удар СССР, вопросами оказания помощи Финляндии, бомбардировками Баку или высадкой войск в Стамбуле, чем вопросом о том, каким образом справиться с Германией. Шарль де Голль. Создав Третий рейх как инструмент для удара по СССР, Великобритания на первом этапе сама оказалась в войне с Гитлером. Дальнейший же ход событий привел к тому, что Советский Союз стал союзником англичан по борьбе с ими же созданным гитлеровским государством. В этом и заключается уникальность положения Великобритании, которая настолько запуталась в хитросплетении собственных интриг, что чуть не рухнула под ударами своего протеже из Берлина и была вынуждена его громить вместе с русскими. Самая важная задача была решена. Паровой каток вермахта покатился в бескрайние русские поля и степи, а не к границам Индии и нефтеносным полям Ирана и Ирака. Какова была стратегия Лондона в новой ситуации? Выжидать. Оставаться в стороне от боевых действий. Собственно говоря, такую схему поведения они изначально для себя и выбрали, однако сталинская дипломатия и желание собаки Гитлера сесть за стол на равных сильными мира сего привели к тому, что в стороне от войны поначалу оставался именно Советский Союз. В июне 1941 года ситуация вновь вернулась в благоприятную для Лондона колею. Победа любой из сторон русско-германского конфликта несла для англичан одни минусы, а продолжение и затягивание войны – сплошные плюсы. В случае победы Гитлера, которая в 1941 году казалась вполне реальной, опасность появления немцев в углеводородном подбрюшье Британской империи вновь могла стать насущной и актуальной. Ведь кампания 1942 года первоначально планировалась фюрером не только как захват нефтяных полей Баку и Грозного, но и как выход через Кавказ для угрозы нефтяной аорте Великобритании. Таким образом, борьба Советского Союза отчасти становилась и борьбой за Англию. Ведь пока Красная Армия сдерживает вермахт, Гитлеру не появится на Ближнем Востоке. С другой стороны, поражение немецкой армии несло в себе не меньше проблем, нежели ее победа. Если бы фронт немцев рухнул и Красная Армия пришла в Европу ранее союзников, то это несло бы за собой колоссальные проблемы для англосаксов. Поэтому самый лучший для Лондона вариант – это долгая и кровавая борьба между Москвой и Берлином. Поэтому помощь, оказываемая России, должна быть дозируемой. Нет, на словах, сразу после 22 июня 1941 года Великобритания встала на сторону СССР. А на деле Лондон не только не начал оказывать реальную помощь, а даже и не собирался связывать себя формальными ясными обязательствами. 12 июля 1941 года в Москве был подписан пакт о военной взаимопомощи. Этот пакт имел всего два пункта. Первый. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии. Второй пункт. Они далее обязуются, что в продолжении этой войны не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирие или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия. Конец цитаты. Сложно не заметить, что ничего конкретного сей документ не содержит и был крайне расплывчатым, что в итоге сразу же привело к тому, что Великобритания не делала ровным счетом ничего в деле совместной борьбы с гитлеровцами или оказания хоть какой-нибудь реальной помощи Советскому Союзу. Посол Советского Союза в Лондоне, Майский, уже через несколько недель возмущенно выговаривал главе британского МИДа, цитирую: «В этой страшной войне СССР и Англия являются союзниками. Но чем помогает нам сейчас наш британский союзник? Фактически ничем. Все эти 10 недель мы воюем одни. Мы просили вас открыть второй фронт, но вы ответили отказом. На Атлантической конференции вы обещали нам широкую экономическую и военную помощь, но пока это остается лишь хорошими словами. Подумайте, наше авиационное ведомство просило ваше дать ему срочно 60 больших бомб. И что же? Последовала длинная переписка, в результате которой нам было обещано 6 бомб». Конец цитаты. Англичан все устраивало. Война идет. Они практически не воюют. Гитлер ушел на восток, прекратились налеты. Чему спешить? Пусть Россия и Германия истощают друг друга. Прошло еще несколько месяцев, и 8 ноября 1941 года уже сам Сталин в письме к Черчиллю потребовал заключения ясного и понятного договора, потому что его отсутствие позволяло нашим британским партнерам платить вместо военной помощи лишь горячие слова поддержки. Цитирую. «Я согласен с вами, — писал Сталин, — что нужно внести ясность, которая сейчас не существует во взаимоотношениях между СССР и Великобританией. Эта неясность есть следствие двух обстоятельств. Первое. Не существует определенной договоренности между нашими странами о целях войны и о планах организации дела мира после войны. И второе. Не существует договора между СССР и Великобританией о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера. Пока не будет договоренности по двум этим главным вопросам, не только не будет ясности в англо-советских взаимоотношениях, но, если говорить откровенно, не будет обеспечено и взаимное доверие». Конец цитаты. После долгих попыток отказа со стороны Черчилля и настойчивости Сталина, союзниками в полном смысле слова СССР и Великобритания стали лишь в мае 1942 года, когда во время визита Молотова в Лондоне был подписан полноценный союзный договор. Но суть политики Лондона этот факт ничуть не изменил. Через месяц после подписания союзного договора англичане совершенно откровенно предали Советский Союз. Случилась одна из самых драматических и самых загадочных страниц Второй мировой войны – разгром немцами каравана судов ПК-17. Это был действительно разгром. Это действительно была страшная трагедия, и она до сих пор загадка, но лишь для тех, кто не понимает смысл действий Лондона в период Второй мировой войны и его роль в ее организации. Помогать так, чтобы не помочь, обещать и не давать, дать и не привести, вести помощь и потерять ее по дороге. 1942 год. Дело идет к Сталинградской битве. Второй фронт, который союзники обещали, так в этом году и не будет открыт. Помощь СССР после дипломатических баталий и усилий Сталина пошла в виде военных поставок. Самым простым и эффективным путем доставки грузов был морской путь. Полярные конвои создавались в Исландии, огибали Скандинавию и достигали Мурманска и Архангельска. Каждый из них охраняли боевые корабли. Метод конвоев англичане отработали еще в Первую мировую. Немцы атаковали полярные конвои с аэродромов на территории, оккупированной ими Норвегии. Здесь же, на базах в Нарвике и Тронхейме, базировались немецкие подлодки и надводные корабли. Нужно отметить, что трагическая история случилась с далеко не первым караваном, который отправился к берегам Советского Союза. Самая масштабная трагедия случилась в уже хорошо отлаженном деле отправки конвоев в Советский Союз. Потери были, но, как их позднее охарактеризовал Черчилль в письме Сталину, в результате предоставления конвоям, возможно, более сильного охранения в виде эсминцев и специальных судов для борьбы с подводными лодками, конвои проходили с различными, но допустимыми потерями. Так вот, такого разгрома, как это случилось с караваном ПК-17, ни до, ни после никогда не случалось. Судите сами. Первый конвой, который назывался «Дервиш», состоявший из 7 транспортов, 2 крейсеров, 6 эсминцев и авианосца «Викториус», пришел в Архангельск в августе 1941 года без потерь. Конвой ПК-1 состоял из 10 судов, которые сопровождали крейсер и 2 эсминца. Он вышел из Исландии в Архангельск 28 сентября 1941 года и прошел без потерь. Без потерь прошли все конвои, вплоть до ПК-11, а состояли они из 50 транспортов. 1 марта 1942 года в Советский Союз отправился караван судов ПК-12, состоявший из 12 судов. В ходе его проводки были потеряны 1 транспорт и 1 эсминец. ПК-13 потерял 4 судна, ПК-14 – 1 судно, ПК-15 – 3 судна, ПК-16 – 7 транспортов. Из состава отправившегося 2 сентября 1942 в СССР каравана ПК-18 из его 43 судов немцы потопили только 13. Ситуация вокруг трагического конвоя сложилась принципиально иная. Из 34 транспортов и танкеров конвоя ПК-17 до берегов Советского Союза дошло всего 13. 21 судно было потоплено. На дне осталось 210 из 297 отправленных самолетов, 430 из 584 отправленных танков. Кстати, 430 танков, насколько это много? Чтобы это понять, приведем цифры для сравнения. Во всей Сталинградской битве СССР потерял 1426 танков. В зимнем наступлении 1941 года под Москвой и в наступлении ноября 1942 под Сталинградом участвовало примерно 800-900 танков. Так вот, одним ударом немцы при помощи англичан отправили на дно почти половину того числа танков, которые окружили армию Паулюс. Помимо этого, на дно ушло 3530 из 4246 закрепленных в трюмах и на палубах автомобилей и много прочего всякого разного военного добра, которого очень ждала наша армия. Так что же произошло? Караван ПК-17 вошел в аналы истории вовсе не из-за огромных потерь, а из-за причины, по которой они случились. Причина эта была чисто рукотворной. Дело в том, что британские боевые корабли просто бросили конвой на произвол судьбы. Они уплыли, приказав каравану рассеяться и всем его судам самостоятельно пробиваться к советским берегам, после чего беззащитные суда и стали легкой добычей немецких подлодок и самолетов. А начиналось все так. Караван ПК-17 вышел в море из залива Вальсфьорд на севере-западе Исландии 27 июня 1942 года. Военный эскорт и охрану конвоя осуществляли 6 эсминцев, 4 корвета, 4 противолодочных судна, 3 тральщика, 2 подводные лодки и 2 корабля ПВО. Командовал всей этой мощной защитной силой командир, то есть капитан второго ранга, Джек Брум, который оставил книгу мемуаров и интересные наблюдения. Этим силы прикрытия конвоя не исчерпывались. Группу ближнего прикрытия под командованием контр-адмирала Гамильтона составляли 4 крейсера и 3 эсминца. Дальнее прикрытие обеспечивал флот Метрополии – 2 линкора, 3 крейсера, 14 эсминцев и 1 авианосец. Как видим, сил для отражения нападения у англичан было более чем достаточно. 2 июля 1942 года в 18:30 конвой был впервые атакован, и силы прикрытия показали свою мощь. Атаку осуществили два немецких торпедоносца «Хенкель-115». Пережившие трагедию конвои ПК-17 вспоминали эту атаку с уважением к противнику. Первый немецкий торпедоносец был сбит зенитным огнем и рухнул в море впереди конвоя. К самолету немедленно направились эсминцы с целью взять летчиков в плен. Экипаж немецкого самолета выбрался на крылья самолета. И тут из-за облаков появился второй «Хенкель-115». Он начал снижаться, явно намереваясь сделать посадку около тонущего самолета и резиновой надувной лодки своих товарищей. Увидев это, англичане начали стрелять по сбитому самолету, но немецкого летчика это не смутило. Он сел на воду посреди разрывов, взял на борт трех своих товарищей и взлетел, искусно маневрируя между водяных столбов от взрывающихся снарядов. Английские моряки, расстреливавшие самолет, спасающие германских летчиков, знали, что идет война на уничтожение. Или, если эти летчики выживут, то завтра они прилетят вновь. В случае потопления судна в полярных водах шанс выжить у команды минимален, а в холодной воде человек умрет от переохлаждения через считанные минуты. Отсюда такое ожесточение британских моряков. На следующий день, 3 июля 1942 года, конвой ПК-17 попытались атаковать 26 пикирующих бомбардировщиков. Однако это нападение закончилось так же безрезультатно, как и первая атака германской авиации. В это время командиры военных кораблей эскорта получили от британского адмиралтейства две шифрограммы. Первой сообщалось, что немецкая авиация до основания разбомбила Мурманск. Надо отметить, что, поняв, насколько важны конвои в деле снабжения России, немцы действительно не только начали активнее противодействовать их проводке, но и обрушили всей мощью своей авиации на северные русские города, куда прибывали караваны. Для справки, по общему количеству сброшенных на город бомб Мурманск уступает лишь Сталинграду. С 1941 по 1944 год в ходе 792 авианалетов на город было сброшено около 200 тысяч зажигательных бомб и около 7 тысяч фугасных бомб весом от 250 до 1000 килограммов. В результате сгорело 1500 домов, что составляло 75% жилого фонда города. Один из сильнейших налетов произошел незадолго до отправки каравана ПК-17. 18 июня 1942 года на Мурманск было сброшено 12 тысяч бомб. К августу 1942 года портовые сооружения Мурманска были немцами действительно практически разрушены. Но для судьбы конвоя ПК-17 это не сыграло никакой роли. А вот вторая шифрограмма, полученная из Лондона, имела для судьбы каравана решающее значение. Она сообщала, что германские надводные корабли вышли в море. Из Транхейма вышли Тирпиц и Хипер в сопровождении четырех эсминцев. 4 июля 1942 года состоялись и новые атаки германской авиации на конвой. На этот раз немцам повезло куда больше. Два судна были потоплены и три повреждены, но и Люфтваффе лишилось 6 самолетов. А вот далее случилось, в кавычках, совершенно непонятное и очень странное. Именно ночью с 4 на 5 июля были приняты роковые решения, благодаря которым этот полярный конвой вошел в историю. Официальная английская версия гласит, что конвой ПК-17 стал жертвой трагической ошибки. Роковой приказ отойти охраняющим конвой крейсерам контр-адмирала Гамильтона, а транспортом рассредоточиться, отдал первый лорд адмиралтейства адмирал Паунд. Причиной же принятия такого решения стала якобы как раз полученная информация об угрозе атаки конвоя германской эскадры во главе с линкором Тирпиц. Надо отметить, что до этого подобных атак не было ни разу. И вот британское адмиралтейство, получив информацию о возможности такой атаки, отдавала боевым кораблям приказ уйти и бросить беззащитные транспорты в одиночестве. Но стоило лорду Паунду принять свое роковое решение и его реализовать, гласит официальная английская версия, как тут же выяснилось, что германская эскадра никуда не вышла и находится все там же, на своей базе в Норвегии. Вот такие трагические ошибки и случайности. Сначала приказ в связи с угрозой бросить конвой получили силы прикрытия. Цитирую. «Крейсерам отойти на запад на полной скорости». Конец цитаты. В своих мемуарах командир сил конвоя Джек Брум написал об этом так. Формулировка радиограммы 48 вряд ли принадлежит первому морскому лорду. Что это за угроза? Ведь вражеские надводные корабли существуют с начала войны. Обычно конвои рассредотачиваются в своих водах вблизи пункта назначения. Там они направляются в указанные порты для разгрузки. Конец цитаты. Пока командир Джек Брум находился в недоумении, через 13 минут из Лондона поступила вторая телеграмма, которая заставила командира эскорта конвоя, как он сам пишет, остолбенеть. Цитирую. «Особо срочно. Конвой рассеется». Конец цитаты. Лондон приказывал не только уйти боевым кораблям, но и разбежаться кораблям всего конвоя. В своих мемуарах командир эскорта конвоя описывает происходившее так. «Лучше всего это было сравнить с ударом электрического тока. Приказ рассеяться может отдать только один человек, старший из офицеров на месте, лишь в том случае, когда конвой угрожает атака подавляющих сил противника. В такой ситуации остается только один способ избежать уничтожения – рассеять конвой. Это последнее средство, и после такого приказа обратного хода нет. Получив эти сообщения, разделенные интервалом 13 минут, да еще с увеличивающейся срочностью, мы могли сделать только один вывод. Адмиралтейство получило подтверждение того, что немцы готовы нанести удар. Причем подтверждение достаточно надежное, чтобы решить, что беззащитные торговые суда будут в большей безопасности при постоянных атаках с воздуха из-под воды, чем в составе конвоя. ПК-17 был первым конвоем в нашей многовековой истории, который был расформирован приказом издали, а не офицера на месте событий. Конец цитаты. В полном недоумении и шоке оказались моряки торговых кораблей, на палубе которых стояли танки, грузовики и самолеты. Цитирую. То, что случилось, буквально заставило их остолбенеть. Без всяких объяснений и видимых причин конвой был распущен, а крейсера и эсминцы вдруг смазали пятки. Только коммодор знал, почему это произошло, однако он был бессилен что-то объяснить другим. На остальных 32 транспортах никто ничего не понимал. Многие из этих людей в ближайшие дни погибнут, а их вопросы так и останутся без ответа. Конец цитаты. А вот еще цитата. Для торговых судов даже рассредоточиться было плохо, но рассеяться... При рассредоточении транспорты покидали строй, и каждый на своей максимальной скорости следовал в порт назначения. Туда все-таки оставались вместе и получали пусть и слабую, но все-таки надежду на спасение. Но получив приказ рассеяться, они должны были расходиться по всем 32 румбам от севера до юга. Каждое судно было предоставлено самому себе. Конец цитаты. В полном недоумении находились и моряки боевых судов охранения конвоя, члены команд которых почувствовали себя предателями. Цитирую. На кораблях начали поговаривать о том, что Королевскому флоту приказали удирать от немцев. Этот слух распространился по кубрикам крейсеров со сверхъестественной быстротой. Командир крейсера «Лондон» рассказывал позднее. Припоминаю одну деталь. В те напряженные дни я все время был на мостике. Вечером, когда мне принесли ужин, мой вестовой подошел к столу и, убирая посуду, тихо сказал мне. «Очень жаль, сэр, что нам пришлось оставить этот конвой». Я узнал потом, что эта тема оживленно обсуждается экипажем. Нужно было предпринять какие-то шаги, чтобы поднять моральный дух людей. Конец цитаты. Что же произошло на самом деле? Высшее английское руководство, вероятнее всего лично Черчилль, отдало секретный приказ, согласно которому конвой не должен доплыть до берегов Советского Союза. Все дальнейшие действия адмирала Паунда, не имеющие аналогов в морской и военной истории, есть реализация полученных инструкций. Еще раз подчеркну, английское командование сознательно действовало так, чтобы конвой ПК-17 был уничтожен. Это не только давало возможность, помогая, не помочь Красной Армии, но и развязывало руки британцам, которые под предлогом, в кавычках, «больших потерь» постарались вообще прекратить потом отправку конвоев. Это было прекращение помощи Советскому Союзу в критический момент борьбы под Сталинградом. Помимо этого, фактическая сдача гитлеровцам конвоя, передача им его маршрута и снятие защиты в виде боевых кораблей были прямым подстрекательством Гитлера продолжать рваться к Сталинграду и продолжать вести войну изо всех сил. Для того, чтобы фюрер видел выход из ситуации только в разгроме Советского Союза, а значит, эскалации войны. Ему нужны были наглядные свидетельства того, что англичане готовы предать Россию. И даже будучи официальными союзниками, потом готовы будут заключить с Рейхом мир в случае поражения Советского Союза. Предательство своего же конвоя англичанами было для немцев подтверждением того, что с британцами на этот раз можно иметь дело. А значит, нужно любой ценой взять Сталинград, чтобы потом, взяв нефтяные поля Кавказа, договориться с Англией о почетном мире и не вторгаться в Иран, Ирак, Индию. Для такого торга с Лондоном Гитлеру нужно было иметь на руках козыри в виде ресурсов СССР и подготовленного специального корпуса вермахта F, имевшего в своем составе арабов и индусов. Кстати, этот корпус потом будет фактически уничтожен во время Сталинградской битвы и последующих боев в начале 1943 года. Но вернемся к конвою. Немцы действительно знали название всех кораблей конвоя и даже груз каждого из них. Прятаться германским подводникам не было смысла. Они всплывали и, экономя торпеды, спокойно топили беззащитные транспорты артиллерийским огнем. Спасшиеся союзные моряки сообщили потом, что гитлеровцы были удивительно осведомлены относительно того, что везет каждое судно. Чтобы объяснить этот удивительный факт, англичанами позднее была запущена информация, что германцы якобы нашли шифровальные книги и список кораблей на дрейфующем транспорте «Паулюс Поттер», с которого ушла команда, а он так и не затонул. Еще одной странностью поведения немцев, подмеченной очевидцами, была удивительная беспечность и уверенность в своей безнаказанности. Они словно не воевали, а развлекались, участвовали в веселой и безобидной прогулке. Цитирую. Противник пышно отпраздновал победу над беззащитными торговыми судами, но это вызвало лишь усмешки тех, кто служил на этих транспортах. Один из моряков, дважды оказавшийся на торпедированном судне, сказал: «Они торопились избавиться от бомб и торпед, чтобы сфотографировать нас, а потом мчались домой, чтобы сфотографироваться самим при получении наград». В каком-то смысле это было именно так. Ни на одно из морских сражений не было потрачено столько фото и кинопленки. Все съемки велись противником и должны были служить пропагандистским целям. Конец цитаты. Еще одна любопытная деталь. Радиограмма, приказывавшая конвою уйти, была передана англичанами открытым текстом, то есть не шифровкой. Никакого внятного объяснения, почему вдруг были нарушены все элементарные принципы секретности, нет до сих пор. По-моему, единственным здравым объяснением отправки важнейшей радиограммы открытым текстом без какой-либо надобности может быть только желание, чтобы ее немедленно прочитал противник. Англичане открыто передавали немцам, что конвой отныне беззащитен, и можно спокойно на него набрасываться, а вот уходящие крейсера и корабли конвоя, которые могут постоять за себя, атаковать не надо. Если встать на такую точку зрения, сразу становится понятно, почему немцы вели себя так беспечно и были полностью уверены в своей безнаказанности. А теперь самое время и для вишенки на торте. 5 июля 1942 года британские военные корабли получили еще одну радиограмму. Ее смысл сложно понять иначе, как желание замести следы. Цитирую. «Пожалуйста, отметьте, что сообщение Адмиралтейства от 21-23-В4 кораблям сопровождения по Ку-17, командиру первой эскадры крейсеров и главнокомандующему флотом Метрополии, приказывающее конвою рассеяться, было передано военно-морским шифром, а не открытым текстом, как помечено на имеющих хождение копиях». Конец цитаты. Поясняю. Командиров судов просили подделать запись в судовом журнале и написать о том, что телеграмма «Приказ конвою рассеяться» была все-таки отправлена шифром, а не открытым текстом, как это было в действительности. Позже в Британии вообще было принято решение уничтожить все журналы радиообмена, и они были уничтожены. Поэтому авторы мемуаров и книг о трагедии конвоя по Ку-17 часть недостающей информации брали из архивов Министерства ВМФ США, часть из официальных рапортов. Но полной картины всех документов нет до сих пор. Участь конвоя по Ку-17 была решена. Картина, которая оставалась в глазах как военных, так и гражданских моряков 5 июля 1942 года, навсегда впечаталась в их память. Уходящие боевые корабли и транспорты, расходящиеся в разные стороны. Немецкой авиации подлодки приступили к своей страшной работе над беззащитными транспортами. Цитирую. «Началась история, мрачная, тягостная, не имеющая никаких уважительных объяснений и никаких оправданий. В итоге ее подводными и воздушными атаками противника уничтожено 23 из 34 транспортных судов. Потеряно 122 тысячи тонн груза из общего количества в 188 тысяч тонн. Погибли сотни людей», пишет в своей книге адмирал Арсений Григорьевич Головко, в годы войны командовавший как раз нашим Северным флотом. Как только конвой был распущен, британское адмиралтейство очередной радиограммой подвело итог рукотворной катастрофе. Цитируем. «Предполагается, что вражеские тяжелые корабли севернее Тромсе, но недостоверно, повторяю, недостоверно, что они вышли в море». Конец цитаты. Командовавший кораблями эскорта Джек Брум говорит об этой телеграмме, не скрывая эмоций, цитирую. «Радиограмма 59 была отправлена через 5 часов после приказа рассеяться. Она была из тех, которые действительно могли вызвать тревогу. Получалось, что первый морской лорд, верховный главнокомандующий Королевским флотом, совершенно, повторю, совершенно не знал, где находятся немецкие линкоры, в тот момент, когда приказал конвою по Ку-17 рассеяться, бросив его на растерзание волкам. И чтобы заставить нас почувствовать сполна тяжесть совершенного, начали поступать сигналы бедствия от беспомощных торговых судов, которые гибли от атак вражеских самолетов и подводных лодок». Конец цитаты. Чтобы как-то объяснить невероятные приказы, поступавшие из Лондона, британские историки позднее сочинили красивую легенду о том, что уходящие боевые корабли получили приказ идти на перехват ожидаемой германской эскадры. Вот только география полностью опровергает эти домыслы. Адмиралтейство отправило боевые корабли на запад. Но немцы, которых на самом деле в море вообще не было, могли подойти только с юга. То есть боевые корабли были отправлены туда, где противника не могло быть ни при каких обстоятельствах. Вопрос о причинах невероятного приказа адмирала Паунда, распустившего конвой и отдавшего приказ всем боевым кораблям уйти, мучил британских моряков и честных исследователей катастрофы конвоя по Ку-17. Дело в том, что полученный приказ полностью противоречил традициям английского флота, боевым навыкам и простой человеческой логике. Цитирую. «Положение складывалось ужасное. Адмирал Гамильтон и капитан второго ранга Брум были вынуждены выполнять приказ, который им обоим совершенно не нравился. Однако они верили, что Адмиралтейство располагает какой-то особой информацией, неизвестной командирам моря. Именно эта информация вынуждает командование отдавать приказы через голову адмирала на месте событий. Офицеры и матросы кораблей сопровождения вообще ничего не понимали, они не видели причин для подобного решения. А каково было морякам торговых судов, которые увидели, что военные корабли бросают их, и как быть с обязанностью кораблей сопровождения защищать свои транспорты любой ценой? Ведь эта традиция британского флота еще никогда не нарушалась. Конец цитаты. Следующая цитата. ПК-17 был еще одним прекрасным конвоем, который успешно двигался к цели, чтобы там ни говорили историки или фантасты от истории, пока не были получены роковые приказания Адмиралтейства. Эти приказы можно было либо исполнить, либо игнорировать. К моему глубочайшему сожалению, я их исполнил. Что получилось бы, если бы приказ рассеяться не был отдан, не знает никто. Но даже если бы появился Тирпиц со своим сопровождением, результат вряд ли бы оказался хуже. Эта цитата принадлежит тому самому командиру Джеку Бруму, командовавшему эскортом. А вот цитата моряка, который находился на одном из боевых судов. «Этот приказ полностью противоречил основному постулату, который я твердо помнил. Самой лучшей формой защиты против любых атак, воздушных, подводных или надводных, является сохранение строя конвоем. Его следует распускать только в случае реальной атаки превосходящих надводных сил». Конец цитаты. Никогда и нигде британский флот так себя не вел. Адмирал Нельсон перевернулся в гробу, не бегал флот Великобритании от противника и не бросал на произвол судьбы беззащитные транспорты. Скажу больше. Если бы англичане так себя вели, пугались кораблей противника и бросали своих, они бы никогда не стали величайшей морской державой. Поэтому никакими традициями такое предательство объяснить нельзя. Ровно как не получится объяснить произошедшее силами противника, как это позже пытался сделать сэр Уинстон Черчилль. Хочется подчеркнуть, что описание всех тонкостей, всех нюансов, произошедшего с конвоем ПК-17, остается за рамками данной книги. Нам важно понять, что британское политическое руководство сознательно, без какой-либо причины, погубило людей и материальные ценности. Это значит, что оно вступило в контакт с гитлеровской Германией, что оно предало союзные отношения с СССР. Неудивительно, что, узнав о трагедии преданного конвоя, Сталин произнес: «А знают ли британские моряки, что такое честь?» Согласимся. У Иосифа Виссарионовича было полное право задать этот риторический вопрос. Особенно на фоне того, что сразу стало ясно, что рукотворную трагедию Черчилль попытается использовать как предлог для сворачивания конвоев, а значит, свернуть снабжение и поставки в СССР материалов и боевой техники. Этого нельзя было допустить. Летом 1942 года Сталин выпустит знаменитый приказ «Ни шагу назад». И не потому, что забыл это сделать в 1941 году, а потому что ситуация на фронте была куда опаснее, и призрак военного поражения стал еще более реальным, чем в самом начале войны. Именно поэтому 19 октября 1942 года Сталин писал послу Советского Союза в Англии Ивану Майскому: «У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны». Без такого предположения трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о Втором фронте в Европе, по вопросу о поставках вооружения для СССР, которые прогрессивно сокращаются. Конец цитаты. Трагедия ПК-17 – это начало июля 1942 года, сталинское письмо – середина октября. Между ними письма Черчилля с объяснениями, попытка англичан свернуть конвои и, как итог, приглашение Сталина британскому премьеру прилететь в Москву. Прилет Черчилля в августе 1942 и переговоры. В результате убежденность Сталина, выраженная в телеграмме Майскому, что Черчилль сговаривается с Гитлером. Подчеркну, сговаривается в 1942 году. Насколько объяснения сэра Уинстона о произошедшей рукотворной трагедии конвоя были неубедительными, вы можете судить сами, полностью прочитав переписку двух лидеров, мы же просто передадим ее суть. Все письмо британского премьера Сталину от 18 июля 1942 года может быть сведено к одной фразе: «Мы не можем сражаться с немцами, потому что понесем потери». И по этой причине, пишет сэр Уинстон, мы вынуждены прекратить отправку конвоев в СССР. Ответное сталинское письмо от 23 июля 1942 года прекрасно помогает понять происходившие тогда события. Получил ваше послание от 18 июля. Из послания видно, что, во-первых, правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по Северному пути, и, во-вторых, несмотря на известное согласованное англо-советское коммюнике о принятии неотложных мер по организации Второго фронта в 1942 году, правительство Великобритании откладывает это дело на 1943 год. Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских специалистов о необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться регулярно с большими потерями для немцев. Приказ английского адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорт и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта, наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте. Понятно, что подвоз через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет иметь место при отказе от подвоза северным путем. Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что советское правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год. Надеюсь, что вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно высказать свое мнение и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в вашем послании. Конец цитаты. Уже во время визита Черчилля в Москву 13 августа 1942 года Сталин ему скажет вполне конкретно: «У немцев флот небольшой, и надо его уничтожить, а не распускать конвой». Сталина просто так было не провести. Он знал, с кем имеет дело. Он знал, кто привел Гитлера к власти и зачем это было сделано. Он понимал, что конечной целью Англии было растягивание советско-германской войны на максимальный срок. Поэтому его реакция на объективные «обстоятельства» в кавычках была столь жесткой, что союзники были вынуждены отправить в начале сентября в СССР караван ПК-18. Любопытно, что приказ сосредоточиться на охране себя, а не судов конвоя, оставить конвой, прозвучал кораблям эскорта и во время сопровождения этого конвоя. Такой приказ отдали авианосцу и эсминцам, такой же приказ получил крейсер «Сцилла». Но британские моряки, в отличие от сэра Уинстона, действительно знали, что такое честь. Этот приказ был проигнорирован, и они боролись с немцами по-настоящему. Но англичане бы не были англичанами, если бы не старались прекратить снабжение Советского Союза, что называется, под любым предлогом и любым способом. Вместо того, чтобы отправлять новые конвои, они придумали новый способ доставки грузов – отправка одиночных судов без охраны. Столь креативные решения озарили наших британских партнеров как раз к моменту решающих боев за Сталинград. Напомню вам, что уличные бои в Сталинграде начались в конце августа-сентября 1942 года, продолжались весь октябрь и половину ноября, после чего 18 ноября 1942 года началось наше наступление, которое привело к окружению 6-й армии Паулюса. Так вот, именно в разгар сражения англичане перешли от отправки конвоев к плаванию одиночных судов. Цитирую. Далее снова наступил перерыв в отправке конвоев. В течение октября-декабря 1942 года англичане и американцы, пользуясь наступившей в северных широтах ночью, стали отправлять в Мурманск и Архангельск единичные суда, без всякой охраны. Они посылались одно за другим с расчетом, чтобы между двумя судами имелось расстояние не меньше 300 километров. Только 22 декабря 1942 года из Исландии вышел ПК-19, состоявший из 30 судов, и после острой морской битвы в районе Нордкапа, не потеряв ни одного транспорта, этот конвой благополучно прибыл в советский порт. Цитата закончена. Еще раз вернемся к самой ситуации. Моряки самого сильного флота мира, имеющего вековые традиции мужества и героизма, получают приказ убежать от более слабого противника, который, как выяснилось через несколько часов, в море на тот момент вообще даже не вышел. Этот приказ отдает первый лорд адмиралтейства адмирал Паунд. Хочется отметить, что надо быть очень смелым и решительным человеком, чтобы в ситуации получения столь сомнительной информации рискнуть нарушить традиции, инструкции и обычаи флота Его Величества. К тому же в ситуации, когда их нарушение может принести серьезные внешнеполитические проблемы. Любопытно, но адмирал Паунд, отдавший приказ, погубивший конвой, характеризовался как человек крайне нерешительный. Об этом в своих мемуарах написал посол Советского Союза в Англии Иван Майский. Цитирую. «Дня через два я встретился с Ванситартом и рассказал ему о ПК-17 и о заседании Уидона. Он не без ехидства заметил. Что вы удивляетесь? Кто такой Паунд? Трус и лентяй. Если ему нужно предпринять какое-нибудь действие, он найдет 10 аргументов за то, чтобы от него воздержаться. А то вдруг, не дай боже, что-нибудь выйдет не так. Это качество Паунда хорошо известно на флоте. Вы знаете, какая у него кличка на нижней палубе? Как говорят моряки. Don't do it, Дадли. Не делай этого, Дадли. Здесь весь Паунд». Конец цитаты. тоже зарядил Паунда энергией на принятие самоубийственного для конвоя по Ку-17 решения. Никто другой, кроме лично Черчилля, этого сделать не мог. Даже если с Паундом и говорил кто-то другой, то делалось это с ведома Черчилля от его имени. Не случайно Сталин, прекрасно понимавший, что происходит, практически сразу после получения лживых объяснений Черчилля, пригласил именно сэра Уинстона в Москву, чтобы с ним лично обсудить все вопросы. Погубивший конвой по Ку-17 нерешительный адмирал Дадли Паунд ушел в отставку 5 октября 1943 года, а 21 октября того же года он уже скончался. Рассказывая о предательстве англичан, нельзя не рассказать о мужестве наших моряков. Их подвиг заслуживает уважения и памяти. Дело в том, что два советских судна, которые были в составе по Ку-17, благополучно добрались до родных берегов. Это были два танкера. Первый из них, Азербайджан, был 4 июля 1942 года торпедирован. Его атаковали сразу 6 торпедоносцев, и увернуться было практически невозможно. Взрыв большой силы потряс танкер, он оказался охвачен пламенем высотой около 60 метров. Характерно, что наша команда мужественно старалась спасти судно и тушила пожар. В этот момент к борту Азербайджана подошел английский миноносец и передал команду. Немедленно покинуть судно. Командир приказал затопить танкер. Надо сказать, что команда англоамериканцев не старались спасать судно. При серьезных повреждениях, да и просто повреждениях, они покидали судно и топили его вместе со всем драгоценным грузом. Капитан Изотов приказал начальнику радиостанции передать ответ. «Корабль не оставим, скоро будем иметь ход, охраняйте нас». В ответ британцы, удаляясь, сообщили, что конвой распущен, и каждый теперь сам за себя. И уплыли. А наши моряки остались на горевшем корабле, к тому же еще не имевшем хода. Шансов на спасение в такой ситуации у них почти не было, но они не бросили корабль. Вскоре пожар был потушен, заработал мотор, крен судна устранен. Капитан Изотов принял решение проложить курс на север, к острову Новая Земля, в бухту Русская Гавань. Дойдя на Новой Земле, Азербайджан получил возможность связаться с Архангельском и Москвой. Вскоре минный заградитель сопроводил израненный корабль в порт назначения. Несколько иначе сложилась судьба второго советского танкера, который сумел пережить гибель конвоя по Ку-17. Это танкер «Донбасс», тоже 1935 года постройки, который, как и его собрат, с танками, полными льняного масла, шел на родину. Трагический день 4 июля 1942 года для экипажа танкера был очень жарким. Однако удача была на стороне моряков. Во время атаки торпедоносцев огнем зенитного орудия и пулеметов были сбиты два немецких самолета, а сам танкер избежал попаданий. Когда охрана конвоя ушла, капитан Павлов проложил курс на север с расчетом дойти до кромки льда и, придерживаясь ее, повернуть на восток, к новой земле. В итоге «Донбасс» пришел в Архангельск, подняв во время плавания на борт 51 моряка с потопленного американского транспорта «Даниэль Морган». Но вскоре военное счастье изменило экипажу танкера «Донбасс». 29 октября 1942 года на обратном пути в Англию и Исландию он был потоплен германским эсминцем Z-27. Весьма символично, что при этом «Донбасс», слабо вооруженный, дал фашистам настоящий бой. Немецкому эсминцу пришлось истратить 3 торпеды, прежде чем наш танкер полностью затонул. Позднее в честь «Донбасса» было названо сразу 3 американских танкера, переданных СССР по ленд-лизу. Таково было уважение к этому кораблю и его экипажу. Но называли в честь мужественных моряков свои корабли одни люди, а политику Великобритании и США определяли совсем другие. Те, которые чужими руками были готовы ослаблять своих врагов, а руками врагов — своих же союзников, принося в жертву при этом жизни собственных граждан, военных и моряков. Англия всегда и во все времена жестко преследовала свои цели, любыми средствами. Поэтому смогла пережить многих, кто желал ее похоронить. Если было нужно, англичане предавали союзников или, не моргнув глазом, жертвовали своими. Просто потом об этом на Западе никто не писал, не разоблачал, не снимал фильмов и не требовал покаяться. И об этом забывали, этих фактов почти никто не знает. Вот лишь один пример из недавней истории. Готовясь к высадке в Нормандии в 1944 году, англичане загодя провели операцию по дезинформации немцев. Она получила название «Фортитьюд». Цель — обмануть гитлеровцев относительно времени и места высадки войск союзников в Европе. Для достижения поставленных задач были применены различные способы. В том числе и такой. Англичане отправили в разные страны оккупированной Европы агентов, которые по тем или иным причинам знали место и время высадки союзников. Но дело в том, что у всех этих людей информация была фальшивая, о чем, разумеется, агенты сами не подозревали. Они знали важнейшую государственную тайну. Высадка союзников будет в Падекале. Теперь нужно было, чтобы агенты, обладающие этой ценной в кавычках информацией, обязательно попали бы в руки гестапо. О чем заранее и позаботились британские спецслужбы. Разными способами они выдали гитлеровцам своих агентов. Честные борцы с нацизмом попытались покончить с собой при захвате, чтобы не выдать фашистам тайну, но капсулы с цианистым калием, которыми их снабдили в Лондоне, оказались безвредными. Попытки суицида должны были придать больше доверия тем сведениям, которые гестаповцы с пытками вырвут у пойманных агентов. В результате немцы поверили и ждали высадки союзников совсем не там, где она состоялась. Более того, после высадки войск союзников в Нормандии Гитлер, все-таки ожидая десант в Падекале, не перебрасывал туда несколько танковых дивизий, которые могли бы сбросить десант в море. А что эти несчастные агенты? Кое-кто из них остался жив и после войны, понимая, что с ними произошло, потребовали расследования. Тут выяснилось, что архивы управления специальных операций УСО, это британская спецслужба, созданная во время Второй мировой войны, своевременно уничтожен, как и в случае с журналами радиообмена полярных конвоев. В ответ на попытки выяснить истину, британские власти надели на себя личину оскорбленного достоинства. Они сочли бы позором подобный образ действий и были даже возмущены подобными предположениями. Документов-то нет, а значит, этого никогда не было.